Глава шестая. Как опытный член киноклуба могу сказать. Выбрать фильм для показа совсем не так просто, как может показаться. Вот, к примеру, десятка моих самых любимых фильмов. «Семейка Тененбаум», «Ханна и ее сестры», «Крестный отец», «Касабланка», «Трудности перевода», «Когда мы были королями», «Большой Лебовски», «Побег из Шоушенка», «Принцесса-невеста», «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега». Впрочем, очередность не строга. Расставляю фильмы по позициям в зависимости от настроения. Так мой список выглядит сегодня. Время от времени порядок меняется. Одни фильмы приподнимаются на пару пунктов, другие, наоборот, спускаются. Некоторые покидают горячую десятку, их места занимают другие. Признак по-настоящему хорошего фильма — его положение в списке достаточно стабильно. Когда выходишь из кинотеатра в полном восторге от просмотренной картины, она может одним скачком очутиться в первой тридцатке или даже двадцатке, но почетное место на самом верху еще надо заслужить. Понимаю, что у киноснобов, вроде мужа моей сестры, этот список вызовет лишь презрительную усмешку. Большинство этих фильмов сняты крупными студиями. Субтитров нет, все действующие лица говорят на английском языке. К тому же, за редкими исключениями, эти картины были сняты не более 30 лет назад. Да, некоторые из них считаются признанными шедеврами, но в десятку Американского института кино и в большинство рейтингов, составляемых критиками, регулярно попадают всего два. Дэвид лишь махнул бы рукой, высокомерно фыркнул и заявил, что все это примитивная развлекаловка, а не произведение искусства. Волнует ли меня его мнение? Не больше, чем его мое, то есть совсем не волнует. К фильмам Уэса Андерсона часто относятся как к детским поделкам. Наивным, простеньким и забавным. Но если приглядеться, внутри прячутся такие скрытые эмоциональные глубины, что полностью открываются они только после нескольких повторных просмотров. «Семейка Тененбаум» — история о том, как члены одной семьи по-разному переживают то, что могло бы быть, но не случилось. Ройл мог бы стать хорошим отцом. Ричи — чемпионом по теннису. Марго — известным драматургом. Чес мог бы быть счастлив, если бы не умерла его жена. По описанию можно подумать, будто фильм способен вогнать в депрессию неисправимого оптимиста. Но на самом деле трудно найти более жизнеутверждающую картину. Принято считать, что Вуди Аллен достиг пика, когда на экраны вышел фильм «Энни Холл». Именно тогда режиссер добился идеального баланса между фарсовостью в стиле Феллини, отличавшей его ранние картины, и более серьезными, полными глубокого психологизма поздними работами, на которые оказало влияние творчество Ингмара Бергмана. Но для меня этот пик был достигнут почти на 10 лет позже с фильмом «Ханна и ее сестры». «Крестный отец» — потрясающий пример того, как из бульварного романа можно сделать шедевр. «Касабланка» в дальнейшем представлении не нуждается. А трудности перевода и вовсе выдающиеся в своем роде кино. Помню, в первый раз весь фильм просидел в напряжении, боясь, что сейчас авторы разрубят Гордиев узел самым простым и банальным способом, используя прием, применявшийся еще в древнегреческом театре. Думал, вот-вот нагрянет жена героя Билла Мюррея, или неожиданно вернется муж героини Скарлетт Йоханссон. А когда ни того, ни другого не произошло, был искренне рад. Фильм «Когда мы были королями» смотрел в кинотеатре. Сцена, в которой, казалось бы, уже выдохшийся Али собрался с силами, отделал Формана по первое число. Первый и единственный случай, когда я вскочил с кресла прямо в кинозале. «Большой Лебовски», экранизация романа Реймонда Чандлера, замаскированная под наркоманскую комедию с восхитительно изощренным сюжетом. «Побег из Шоушенка» — фильм, который обожает весь мир, хотя начиналось все не так радужно. Помнится, я был одним из трех человек, явившихся в кинотеатр в день премьеры. Кто и за что может не любить принцессу-невесту, даже представить не могу, не стану и пытаться. Ну, а в поисках утраченного ковчега самый увлекательный приключенческий фильм из всех, что я видел. Уже успел показать 5 своих фavoritov. Еще 2 картины из списка демонстрировали другие члены киноклуба. Тео устраивал просмотр «Побега из Шоушенка», а в поисках утраченного ковчега показывал один из наших новых участников, Вернер Бергкамп. 6 лет Вернер прослужил в канадских вооруженных силах в качестве второго пилота военно-транспортного самолета C-130. Теперь работает на компанию Hidalgo Airways, являющуюся одним из самых мелких авиаперевозчиков в Торонто. Долгих перелетов совершать не получается. Все пункты назначения находятся недалеко. Монреаль, Калгари, Оттава, иногда острова Карибского моря. Платят Вернеру, соответственно, не густо. Поэтому сдает 3 комнаты в своем 4-комнатном коттеджике студентам. Для Вернера главные качества идеального жильца — молодость, привлекательная внешность и женский пол. Нетрудно догадаться, что отношения из деловых постоянно переходят в личные, которые всякий раз заканчиваются шумными скандалами, скрушением мебели, а иногда разбирательствами в суде. Мы прозвали Вернера «Дон Жуан из трущоб». Несмотря на то, что моя очередь принимать собрание киноклуба наступит еще не скоро, заранее ломаю голову, какой фильм выбрать. Любимое кино из первой десятки с равными интервалами показывал уже на протяжении 9 лет. Учитывая, что клуб в этом году отмечает юбилей, хочется продемонстрировать что-нибудь особенное. Но что именно, хоть убей, не соображу. Не хочется демонстрировать классику просто потому, что это классика. Устроить показ фильма, который у всех уже в печенках сидит, тоже не вариант. Но и слишком оригинальничать не стоит. Вполне возможно, что малоизвестная картина, которую ты просто обожаешь, на остальных не произведет никакого впечатления. С тех пор, как Тео поскользнулся на виадуке, прошло 2 недели. После выписки из больницы он сразу перебрался на Голден-авеню в мою бывшую спальню над редакцией «Крика Вильгельма». Думаю, общество соседа пойдет на пользу РТ и Тео. Если они, конечно, не поубивают друг друга. Тео привык к определенному уровню чистоты и аккуратности. По его мнению, уровень этот должен в случае необходимости позволять провести в квартире операцию на открытом сердце, в дальнейшем не опасаясь осложнений по причине занесенной инфекции. РТ же по натуре фаталист. Если что-то из его имущества, будь то счет за воду, или немножко лапши рамен упадет в любом месте в квартире, кроме мусорного ведра, значит, такова его судьба, пусть там и остается. Среди гомо сапиенс подход РТ успехом не пользуется, зато насекомые и грызуны оценили эту разновидность дзена по достоинству. Именно здесь и договорился встретиться с Робин, чтобы взглянуть на ее комиксы. Сначала собирался позорно бежать, пусть оставит свои работы Шивон, а он просмотрит их потом. Но был не уверен, что, попав в руки Шивон, рисунки Робин останутся в целости и сохранности. За то короткое время, что эта девушка проработала в нашей редакции, она ее совершенно преобразила. Впрочем, десятки чучел животных, наряженных в костюмы супергероев, любое помещение заставят заиграть по-новому. «Это что, черт возьми, за хрень?» — закричал я, плюхнувшись задницей на порог, который только что переступил. Прямо передо мной красовался енот, одетый Бэтменом. Шивон продолжала сидеть за компьютером, как ни в чем не бывало. Даже головы не повернула. «Ты про Трэвиса Уэйна Бикла, грозу преступного мира?» Аккуратно обойдя енота в образе супергероя, захожу в редакцию. Ощущение такое, будто угодил в фильм «Мстители». Передо мной белка-человек-паук, «Кролик», «Чудо-женщина», «Сурок в шлеме Тора», «Морская свинка» в оранжево-зеленом костюме Аквамена и «Хомяк» в красном плаще и черном парике. Признаться, последний образ поставил меня в тупик. Поскольку красуется эта впечатляющая дизайнерская находка прямо посреди моего письменного стола, приходится приблизиться к ней. «Это что такое?» — еле-еле выговариваю я, глядя на хомяка, но имея в виду всю редакцию в целом. «Не что, а кто?» «Бартлби Сан-Казанова слышал про такого», — весело отзывается Шивон. «Он же доктор Крепкий Орешек». «Тяну я». Строго говоря, на вопрос Шивон ответила, но ситуация в целом понятнее не стала. «Для нашей новой сотрудницы это обычное дело». «И что он тут делает, этот доктор?» «Круто, правда?» — восклицает РТ, впархивая в редакцию со стаканом кофе. «Шивон принесла». «Да что ты, никогда бы не подумал!» РТ улыбается всем своим видом, демонстрируя, что не потерпит ни малейшей критики в адрес таксидермически супергеройского зверинца. Впрочем, это касается всего, чтобы не взбрело в удивительно изобретательную голову Шивон. «По-моему, как раз то, чего нам не хватало», — продолжает РТ, — «очень оживляет». «Их мой дядя сделал», — сообщает Шивон. «Вернее, сделали их, как и всех, папа и мама, а когда эти бедненькие зверюшки умерли, просто изготовил чучело. У дяди своя мастерская, называется «Городской таксидермист». Это для тех, кто не может завести домашних животных. А костюмчики сшила я. Хочешь, скажу, как кого зовут? Только учти. Разглашать их суперсилы не имею права. Такая информация предоставляется только членам Лиги Справедливости. Настороженно оглядываюсь по сторонам, ни капельки не удивлюсь, если, зайдя в туалет, наткнусь на тигра в супергеройском костюмчике из спандекса, причем не на чучело, а на живого. От этих двоих всего ждать можно. Решаю, что отныне естественные потребности на работе справлять не стану. Если совсем приспичит, кафе совсем недалеко за углом. И как же попасть в эту твою Лигу Справедливости? Надо, чтобы из меня тоже чучело сделали. «Этой честью удостаиваются только павшие смертью храбрых», — сообщает Шивон. «Тогда спасибо, но, пожалуй, воздержусь». Сажусь за стол. Собирался поработать над рецензией на новую военную драму Стивена Спилберга. Фильм был снят с прицелом на «Оскар», поэтому в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе вышел еще в конце декабря, в широкий прокат же попал только сейчас. Но, к сожалению, с мысли сбивает присутствие Бартлби. То ли мне мерещится, то ли он и правда глядит на меня с обвиняющим видом, будто считает злодеем. Или, что еще хуже, человеком, осквернившим его останки, нарядив их в костюм одного из немногих супергероев Марвел, про которого не сняли фильм. В любом случае, чувствую себя не в своей тарелке. Тут в редакцию входит Тео, облаченный в красный халат и шапочку для душа. «Меня пригласили на первые кинопробы». «Поздравляю, Тео», — невозмутимо произношу я. Почему он расхаживает в таком виде, не спрашиваю. В конце концов, по сравнению с остальными присутствующими, Тео одет вполне нормально. Что за роль? Уволившись из страхового агентства, Тео сразу встал на учет в кастинг-агентстве, специализирующемся на подборе статистов и актеров на эпизодические роли для канадских фильмов и телесериалов. Сразу пришлось выложить вступительный взнос в размере $495. Профессиональные фотопортреты крупным планом, обошедшиеся еще в $300, в стоимость, естественно, не входили. Судя по рассказам Тео, единственное, что делают для статистов за эти деньги, вклеивают вышеупомянутые фотопортреты в свой альбом и включают тебя в базу данных у себя на сайте. В последней ориентироваться сложнее, чем на улицах Древней Византии. Единственный простой и понятный раздел сайта даже называется предельно ясно «Способы оплаты». Старался предупредить Тео, что от всей этой лавочки за версту несет мошенничеством. В каждом крупном городе с более или менее развитой киноиндустрией найдется немало сомнительных агентств с поддельными лицензиями, обещающих наивным клиентам славу и золотые горы. Надо сказать, бизнес этот, на удивление, прост и выгоден. Если сумеешь раскрутить достаточное количество простофиль на вступительные взносы, доходов твоих будет более чем достаточно для безбедного существования, а тратить силы и время, пристраивая вышеупомянутых простофиль на роли, совершенно излишне. Однако Тео заверил, что навел справки и выяснил, что агентство вполне респектабельное. Они даже предлагают курсы и сертификационные программы для статистов, причем за скромную плату. Во всяком случае, таковой она показалась Тео. «Если повезет, попаду в сериал «Полицейский участок», — едва не лопаясь от восторга, сообщает Тео. «Буду играть труп». «Тогда нарисуй на себе побольше шрамов», — советует Шивон. «Скажем, от степлера, с которым на тебя напал ревнивый муж твоей любовницы». Пусть зрители смотрят и думают, черт побери, до чего у парня была интересная жизнь. А просто валяться, стараясь не дышать, это же скучно. «Терпеть не могу фильмы, где видно, как трупы дышат», — подхватывает Терте. «Ощущение, как будто на концерте микрофон уронили. Сразу все настроение пропадает». «Обычно для съемок используют резиновые манекены, но на складе случился пожар, и они все сгорели», — поясняет Тео. «Тогда с тебя, наверное, снимут форму, сделают по ней манекены, будут использовать в других сериях», — предполагает Шивон. Тео обеспокоенно хмурится. «Об этом речи не было. По-моему, я им нужен только для одного эпизода». «Вот бы с меня манекен сделали», — мечтает Шивон. «Представляете? Смотришь фильм и узнаешь свою руку или ногу, или ягодицы. Вот только не хотелось бы, чтобы мой манекен валялся голым на складе. Мало ли что взбредет в голову сторожам. Никто не знает, в манекенах делают отверстия?» «Понятия не имею», — отвечает Тео, брови которого взлетают все выше и выше. «Надеюсь, что нет. Вот уж не желала бы ублажать всяких волосатых извращенцев, даже в качестве манекена». «Я тоже», — бормочет Тео, явно стараясь выкинуть из головы нарисованную Шивон картину. «Да еще не успеешь оглянуться, копий понаделают», — продолжает свои глубокомысленные рассуждения Шивон. «Продадут в Китае одиноким фермерам, а их там, наверное, миллиард человек не меньше. Должно быть трудно найти подругу среди рисовых полей. Знаешь, Тео, чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь — лучше тебе отказаться от роли». «Ну, со мной такое вряд ли случится», — отвечает тот. «Не факт», — возражает Шивон. «Для многих женщин внешность в мужчине не главное». Тео не знает, то ли чувствовать себя польщенным, то ли обижаться. «Вот как?» «Пригласил Шивон на Оскар», — между тем сообщает мне РТ. Прежде чем успеваю ответить, открывается входная дверь, и из холла доносится голос Робин. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» «Сюда», — откликается РТ. Входит Робин и окидывает ошарашенным взглядом наших супергероев. Сразу обращаю внимание, что ни папки, ни альбома в руках у нее нет. «Эй, я тебя знаю», — восклицает РТ, тыча в гостью пальцем. «Робин угадал. Ты тоже приходил на церемонию вручения Оскара. Чем больше народу, тем веселее». Робин улыбается. «Привет, РТ. Сколько лет, сколько зим. Как поживаешь? 100 лет не виделись, еще со школы». РТ представляет ей Шивон и Тео. «Интересные у вас тут интерьеры», — произносит Робин и кивает на Бартлби Сан-Казанову. «И костюмчики такие занятные». «Шивон сама сшила», — с гордостью сообщает РТ. «У нее дядя таксидермист». «А мы тут только что обсуждали сексуальную эксплуатацию резиновых исполнителей и эпизодических ролей», — вводит гостью в курс дела Шивон. Робин вскидывает брови и после паузы произносит. «Боюсь, недостаточно компетентна в этой области, чтобы высказывать собственное мнение». «У Тео кинопробы на роль трупа в сериале «Полицейский участок», пытаюсь внести ясности». «Знаю, как-то смотрела», — кивает Робин. «Да, трупов там и правда много. Только раньше думала, для съемок используют манекены, а не, оказывается, актеров приглашают». «Вообще-то манекены», — начинает было Тео, но его перебивает Шивон. «По официальной версии, манекены сгорели, но подозреваю, что тут дело нечисто. Наверное, этих ребят накрыли. Узнали, что на складе наладили нелегальную торговлю секс-игрушками, вот его и сожгли, чтобы замести следы. Обычная история. Хочешь, расскажу, у кого из героев какая суперсила?» «С радостью бы послушала, но не могу, спешу», — отвечает Робин. «Извините. На днях случайно встретила знакомую редакторшу из издательства «Хатоки». Они часто печатают независимые комиксы. Так вот, редакторша предложила взглянуть на мои работы. Ну, как я могла отказаться?» «Ничего страшного», — с облегчением произношу я. «Но к пятнице обещала вернуть», — продолжает Робин. «Хочешь, заходи в гости. А пока будешь читать, в награду за труды приготовлю тебе ужин». «Конечно», — бормочу я. «Хорошо, приду». РТ начинает лукаво поглядывать в мою сторону. Делаю вид, будто не замечаю. «Вот и отлично», — улыбается Робин. «Адрес скину по электронной почте». «Он придет, но только при одном условии», — объявляет РТ. «Ты должна вместе с нами смотреть церемонию вручения Оскара». «А что? Отличная мысль», — быстро и легко соглашается Робин. «Где?» «Прямо здесь, в редакции», — радостно объявляет РТ. «В этом году в первый раз собираемся вести с нее прямой репортаж в нашем блоге. Это будет просто сногсшибательно». «В таком случае, как я могу отказаться?» — отвечает Робин. Машет мне рукой и направляется к двери. «Извиняюсь, что ненадолго, но у меня сегодня встреча в издательстве «Дамоков». Хотят, чтобы я представила несколько макетов для новой серии в стиле стимпанк. Кстати, классные книги. Первая выйдет в октябре». «Поздравляю. С макетов начинать — это нормально. Главное, что работа настоящая. Ну и деньги тоже, неловко шучу я». Робин смеется и выходит. «Почему не сказал, что встречаешься с Робин Землер?» — выпаливает РТ, не дождавшись, пока за нашей гостьей захлопнется дверь. «Потому что мы не встречаемся», — возмущаюсь я. «Она просто хочет показать мне свои комиксы». «Приятель, эта девушка только что пригласила тебя домой и пообещала накормить ужином», — качает головой РТ. «Если это не отношения, то что?» «Просто не смог отвертеться, и все», — оправдываюсь я. «Отказываться было невежливо». «А теперь послушай, что я тебе скажу», — с видом старого мудреца начинает РТ. «Нельзя так долго переживать из-за одной стервы. Пора возвращаться в игру. Ну или хотя бы на трибуне посидеть». «Кстати, что ты там болтал про прямой репортаж с Оскара?» — меняю тему я. «В первый раз слышу». «Вести репортаж будет Шивон», — сообщает РТ. «Давай уж на чистоту. Мы с тобой ни черта в моде и нарядах не смыслим. Посмотри на меня. Только и знаю, что расхаживаю в черных брюках и белой рубашке, будто мормон. Ты тоже вставишь пару комментариев. Напишешь, кто в какой номинации победил, кого несправедливо обошли, в общем, как всегда. Мы решили, живой репортаж привлечет читателей на сайт. Народ валом повалит. А мы это... я и Шивон». «Вообще-то идея моя», — вставляет Шивон. «РТ вечно говорит «мы да мы», а сам ворует все лучшие мысли у меня». «Да, Шивон, что бы мы без тебя делали, не стал отпираться РТ. Сокровище ты наш». «А правда, что бы вы без меня делали?» — призадумалась Шивон. «Ну, во-первых, ты бы отправлял фотографии из Инстаграма с чужими пенисами кому-нибудь другому. Это были материалы для статьи», — краснеет, как помидор РТ. «Для какой?» — спрашиваю я. «Про Юэна Макгрегора или Харви Кейтеля?» Поскольку первый в большом количестве своих фильмов демонстрирует причинное место, шутки ради составили из этих кадров большую презентацию и сделали в фотошопе афишу с надписью в главной роли «Мужской половой орган Юэна Макгрегора». Лучшие киноработы. Как ни странно, материал неожиданно начал пользоваться популярностью, поэтому решено было создать постоянную рубрику «Членография». Уже выложили на сайт членографии Харви Кейтеля, Джейсона Сигала и Майкла Фассбендера. «Нет, речь о другом проекте», — отвечает РТ. «Мы тут подумали, то есть чего он тут подумала, если хотим привлечь женскую аудиторию, нужно, чтобы в «Крике Вильгельма» появилось то, что по-настоящему интересно женщинам». «И, по-вашему, это фотографии пенисов?» «Нет. Вернее, не совсем. Шивон предложила написать статью о том, что форма и размер члена говорят о характере мужчины». «Вы что, издеваетесь?» «Между прочим, это чистая правда», — объявляет Шивон. «Встречалась я как-то с парнем, у которого был огромный...» «Не надо, Шивон», — поспешно прерываю я. «Потом сам прочту, когда статья будет готова. А то все перескажешь, и неинтересно будет». «Между прочим, ты сам постоянно твердишь, что журнал должен быть ориентирован на более широкую аудиторию», — заявляет Эрте. «Если ничего конкретного предложить не можешь, хотя бы не мешай тем, у кого есть идеи и планы». «Вот уж не думал, что у меня такой двуличный друг». Всего месяц назад, предложив добавить рубрику об отношениях и сексе, Эрте бы от злости желчью захлебнулся. А теперь активно продвигает эту идею, да еще упрекает меня в том, что противлюсь новаторству. Ну и как прикажете это понимать? Сразу напрашивается подозрение, что РТ просто старается произвести впечатление на Шивон. Решаю, что на первом этапе расследования именно с этой версией и буду работать. Хотя вообще-то дела Крика Вильгельма меня теперь не особо интересуют. Пусть РТ опубликует, что хочет, это советы для садоводов, хоть и гороскопы. Если все эти новые идеи увеличат посещаемость сайта, буду только рад. А если нет, тоже огорчаться не стану. Что бы ни случилось, к осени собираюсь порвать с Криком Вильгельма и начать новую, совсем другую жизнь.